что бы ты сказал, если бы я выходила замуж не за Нерича? Она на секунду запнулась. А, например, за Владислава Марганека? Антонин, не понимая, посмотрел на нее. Марганек? Как она может шутить в такую минуту? Я не знаю, зачем ты это говоришь. В том-то и дело, дорогой Тоник, — продолжала Бажена, — что ты вообще против того, чтобы я выходила замуж. Ты согласишься только с тем, чтобы я стала твоей женой. Я ведь все понимаю. Ты прав, я стала взрослой, самостоятельной женщиной. Я всегда считала тебя смелым, честным и чистым человеком, и продолжаю тебя считать таким. Ты сказал, что ты не эгоист, и не будь им никогда. Эгоисты любят исключительно себя самих. Им только кажется, что они могут любить других. Пойми, Тоник, ни у одного у тебя есть сердце. Каждый человек способен любить, и на свой страх и риск ищет счастье. Быть может, это жестоко с моей стороны. Но я тебе все сказала. Я честно ответила на все твои вопросы. А теперь проводи меня, пожалуйста, до трамвая. Антонин задержал ее. Минутку. Еще одну минутку. Я же говорю тебе, что тороплюсь. Отец и... Меня ждут, Тоник. «Как ты не поймешь, Бажена? Мне больно, мне обидно!» Он прижал руку к груди. «Я не верю, не хочу верить, что ты уже все решила окончательно. Одумайся, родная, умоляю тебя, не торопись. Я не прошу твоей руки сейчас, но и ему ты должна отказать. Подожди еще хотя бы полгода. Сделай это для меня. Я не буду показываться тебе на глаза все это время, ни о чем не буду тебя просить». Бажена сделала отрицательный жест. «Ты странный, Тоник, очень странный. Поздно уже об этом говорить. Зачем? Ведь ничего нельзя изменить». «Почему поздно?» «Никогда не поздно». Антонин ухватился за это слово, как утопающий хватается за соломинку. «Если бы у тебя была ко мне хоть тень чувства, все можно было бы изменить. Тоник, запомни, ты был дорог мне, дороже, чем товарищ, и ты это знал. А теперь я прошу». Останься, пожалуйста, моим хорошим другом, и не тревожь, не терзай душу мою. Я не сразу решила мою судьбу, мне это нелегко далось. — Нет, нет, — мрачно ответил Антонин. Бажена встала. — Так мы ни о чем не договоримся. Дай мне руку. Антонин не подал руки. Не подняв глаз на Бажену, он повернулся и крупными шагами пошел вдоль улицы. Бажену ждали. Нерич сидел на диване, отец ходил по комнате и дымил трубкой, рассказывал о новом строительстве. Спасибо отцу, он уже позаботился о еде, поставил на плиту суп и жаркое. Осталось только накрыть стол. Бажена тотчас взялась хозяйничать, развернула покупки. Расстилая скатерть, она рассказала о своей встрече с Антонином и о том, что он ее задержал. — Мы больше получаса проболтали с ним на скамейке, — сказала она. Нерич насупился. — Опять этот Антонин! Что ему нужно? Какого дьявола он ее преследует? Его подмывало саркастически спросить Бажену, о чем же они говорили в течение получаса, но он не решился. Выручил Ярослав Лукаш. Ну что новенького у Антонина? Что он мог сказать нового? Он просто по-товарищески посоветовал мне не торопиться выходить замуж. Лукаш засопел трубкой. Да, Антонин. Откровенность Бажены не понравилась Неричу. Какое дело Антонину до личной жизни Бажены? Конечно, влюблен. Иметь соперника в лице сотрудника корпуса Нерича никак не устраивало. Из ревности начнет подкапываться, следить, выискивать. Надо быстрее решать со свадьбой и покончить со всеми притязаниями Антонина. «Мне было так жалко его сегодня», — с грустью призналась Бажена. «Он замечательный товарищ, честный, верный». «Да, Антонин настоящий человек», подтвердил Лукаш и нахмурился. Сели за стол. Имя Антонина больше не упоминалось. Нерич продолжал свой рассказ о борьбе югославских партизан с гитлеровцами. Когда обед закончился, Нерич несколько официально обратился к Лукашу. «Мне очень трудно таить свои мысли. Я бы хотел поговорить с вами, товарищ Лукаш, как коммунист с коммунистом». Бажена встала, чтобы уйти, но Нерич ее задержал. «Ты тоже должна об этом знать», — сказал он. Она опустилась на стул и внимательно посмотрела на Нерича, потом на отца. Нерич заметно волновался. «Я не мог говорить об этом раньше, не зная, какой прием и какое доверие встречу здесь. Теперь вижу, что говорить нужно». Он сжал между пальцами сигарету, она лопнула, табак рассыпался. Можно сказать, я бежал из Югославии, из своей родной страны. — А в чем дело? — спросил заинтересованный Лукаш. Нерич потеребил свои волосы. — Собственно, еще ничего не случилось. Все зависит от меня самого. Мне предложили работать на дипломатическом поприще, а я отказался. Вы спросите, почему? Отвечу откровенно. Я подумал, если я приму на себя дипломатическую миссию, то мне могут навязать и миссию разведчика. Ну, а я не рожден для этого. Мне это претит. Не могу я представить себя в роли человека, который живет двойной жизнью. Вы понимаете меня, товарищ Лукаш? Не могу. Это противно моей природе. Ну, и отказались? А как вы сумели выехать? Сейчас расскажу. Я отказался от постоянного дипломатического поста, сказал, что работа эта мне не по плечу. Но решил принять поручение эпизодическое, которое мне помог получить старый друг отца. Да, если бы не это, я не сидел бы здесь сейчас. Я поручение использовал как предлог, чтобы покинуть родину. Лукаш выбил трубку, взял щепотку табаку, вдавил его пальцем и зажег. Брови его сошлись на переносице, образовав одну широкую полосу. — Да, — проговорил он, — не совсем ладно получается. — И что же вы решили делать? Нерич поднял голову. — Отказаться от гражданства своей родины. Что еще можно придумать? А с миссией придется покончить сразу. Он неторопливо вынул из кармана лист бумаги и развернул его. — Я написал заявление. Не знаю, убедительно или нет. Уж как получилось. Он протянул заявление Лукашу. «Мне что? Я специалист, врач, знаю чешский язык не хуже родного. Мне предлагают работу в заводской амбулатории». Пока Лукаш читал, Бажена обдумывала создавшееся положение. Все, что сказал Нерич, она восприняла как свое личное дело и мысленно уже изыскивала способ ему помочь. «Он не должен оставаться одиноким, ему очень трудно, горько, и я буду с ним». Я помогу ему снести тяжесть, которая легла ему на плечи. Дело очень щепетильное, и тут советовать рискованно, — сказал Лукаш, возвращая Неричу заявление. — Я понимаю, — ответил Нерич. — Ну, я уже решился. Глава десятая. В гостиной посольства за круглым полированным столом в мягких креслах расположились Борн, Сойер и Прен. Борн только 3 часа назад появился в Праге, и его подручные Сойер и Прен сразу заметили, что сегодня у шефа в высшей степени хорошее настроение. Верным признаком такого настроения всегда служила словоохотливость Борна, а также благосклонное желание послушать других. Борн долго и красноречиво описывал политическую обстановку в Вашингтоне, откуда он только что прилетел, рассказал о положении дел в американской зоне Германии, по которой он якобы уже соскучился, восторженно отозвался о вновь устроенной им базе недалеко от Регенсбурга, на которую он возлагает большие надежды. После этого он со вниманием слушал рассказ Сойера о делах чехословацких.